Тогда упорство мятежников стало объясняться существованием тайного, вызванного честолюбием заговора, и возникло подозрение, что бунтовщики, в особенности те из них, которые принадлежали к партии зеленых, получали оружие и деньги от Гипатия и Помпея, двух патрициев, которые не могли без унижения своего достоинства забыть, что они были племянниками императора Анастасия, но и не могли вспоминать об этом, не подвергая свою жизнь опасности. После того, как недоверчивый и легкомысленный монарх то относился к ним с доверием, то подвергал их опале, то снова миловал их, они явились к подножию трона, как верные подданные, и в течение пятидневного мятежа были задерживаемы, как важные заложники. Но в конце концов опасения Юстиниана взяли верх над его благоразумием. Он стал смотреть на двух братьев, как на шпионов, и как на таких людей, которые, быть может, злоумышляли убийство, и грозно приказал им удалиться из дворца. После бесплодного возражения, что исполнение этого приказания может привести их к невольной измене, они возвратились домой, а утром шестого дня Гипатий был окружен и схвачен народом, который, не обращая внимания на его добродетельное сопротивление и на слезы его жены, перенес своего фаворита на форум Константина и вместо диадемы надел на его голову богатое ожерелье. Если бы узурпатор, впоследствии ссылавшийся в свое оправдание на свою неторопливость, последовал советам Сената и разжег ярость толпы, ее первый непреодолимый натиск, быть может, сломил бы сопротивление его дрожавшего от страха соперника и низвергнул бы Юстиниана с престола. Из Византийского дворца было свободное сообщение с морем. Внизу садовой лестницы стояли наготове корабли, и уже было втайне решено перевести императора вместе с его семейством и сокровищами в безопасное место, не очень отдаленное от столицы. Гибель Юстиниана была бы неизбежна, если бы распутница, которую он возвысил с театральных подмосток до престола, не утратила вместе с добродетелями своего пола и свойственной женской робости. На совещании, в котором принимал участие Велисарий, одна Феодора выказала геройское мужество. Она одна была способна спасти императора от неминуемой опасности и от постыдной робости, не рискуя навлечь на себя впоследствии его ненависть. «Если бы бегство, — сказала супруга Юстиниана, — было единственным средством спасения, я все-таки не прибегла бы к нему. Смерть есть неизбежное последствие того, что мы родились на свет. Но тот, кто царствовал, не должен переживать утраты своего достоинства и своей власти. Я молю небо о том, чтобы никто не видел меня ни одного дня без моей диадемы и пурпуровой мантии, и чтобы я более не видела дневного света с той минуты, как перестанут приветствовать меня титулом императрицы. Если вы решитесь, о Цезарь, бежать, в вашем распоряжении сокровища. Посмотрите на море, там стоят ваши корабли. Но бойтесь, чтобы желание сохранить вашу жизнь не подвергло вас постыдному изгнанию и позорной смерти. Что касается меня, то я держусь мнения древних, что трон — славная могила». Твердость женщины вдохнула в совещавшихся решимость обсудить положение дел и действовать. А мужество скоро находит средства, чтобы выйти из самого отчаянного положения. Разжечь взаимную вражду партий было делом нетрудным, которое могло привести к решительным результатам. Синие сами удивлялись преступному безрассудству, вовлекшему их по поводу ничтожной обиды в союз с их непримиримыми врагами против снисходительного и щедрого благодетеля. Они снова подчинились Юстиниану, а зеленые вместе со своим новым императором остались одни в ипподроме. На верность гвардейцев нельзя было полагаться, но военные силы Юстиниана состояли из 3000 ветеранов, мужество и дисциплина которых окрепли в войнах персидской и иллирийской. Под предводительством Велисария и Мунда они молча выступили из дворца двумя отрядами, проложили себе путь сквозь узкие проходы, сквозь потухающее пламя пожара и сквозь разваливавшиеся здания, и в одно время вломились с двух противоположных сторон в ипподром. В этом узком пространстве бесчинная и испуганная толпа не была способна сопротивляться энергичному нападению регулярных войск. Синие постарались выказать всю пылкость своего раскаяния тем, что убивали всех без сострадания и без разбора. И в этот день, как полагают, погибло более 30 тысяч человек. Гипатия стащили с его трона и отвели вместе с его братом Помпеем к императору. Они молили Юстиниана о помиловании, но их преступность была очевидна, их невинность была сомнительна, и Юстиниан был слишком напуган, чтобы быть в состоянии помиловать. Утром следующего дня два племянника Анастасия вместе с 18 сообщниками патрицианского и консульского ранга были тайно казнены рукою солдат. Их трупы были брошены в море, их дворцы были срыты до основания, а их имения конфискованы. Даже ипподром был обречен на многолетнее печальное безмолвие. Но с возобновлением публичных зрелищ возобновились прежние беспорядки, и партии синих и зеленых не переставали причинять тревоги Юстиниану и нарушать спокойствие Восточной империи. Третье. После того, как Рим сделался столицей варваров, в состав этой империи все еще входили народы, покоренные им по ту сторону Адриатики, до самых пределов Эфиопии и Персии. Юстиниан царствовал над 64 провинциями и над 935 городами. Его владения были одарены от природы удобствами почвы, положения и климата, и все усовершенствования человеческих искусств распространялись вдоль побережья Средиземного моря и вдоль берегов Нила от древней Трои до египетских Фив. Плодородие Египта было большим облегчением для Авраама. Та же самая страна, состоявшая из узкой и густонаселенной полосы земли, все еще была способна ежегодно доставлять в Константинополь для прокормления его населения 260 тысяч четвертей пшеницы. И те же самые сидонские мануфактуры, которые за 15 столетий перед тем были прославлены поэмами Гомера, снабжали своими произведениями столицу Юстиниана. Растительная сила, не истощавшаяся от 2000 жатв, возобновлялась и удваивалась благодаря искусной обработке, богатому удобрению и своевременному отдыху. Разведение домашних животных было доведено до бесконечного разнообразия. Труды многих поколений создали множество плантаций, зданий и орудий труда и роскоши, более долговечных, чем человеческая жизнь.